Глава 17. 197. Странное столкновение в подземной реке. Глава 17. 197. Странное столкновение в подземной реке. Евэнь холодно рассмеялся. Зал правоохранительного органа, ну и шутка. Вы знаете, как работает зал правоохранительного органа. Сколько тебе уже лет? Ты не стесняешься говорить это, наглец. Когда один из верховных старейшин увидел, что Евэнь не заботился о них вообще, его лицо не могло не дергаться. Он не мог удержаться от удара ладонью по Евэню. Культиваторы в области монарха начали постигать закон пространства. Хотя этот удар ладонью был обычным ударом ладони, он стал необычным после применения законов пространства. Это было очень загадочно. Ладонь явно направлялась к груди Евэня. Однако, как только Евэнь был готов сделать шаг, чтобы справиться с этим, ладонь внезапно исчезла и превратилась в атаку в его бое. Бум! Разница в сфере совершенствования была слишком большой. Несмотря на то, что Евэнь был королем средней стадии, этот обычный удар ладонью отбросил его назад. Его вырвало большим глотком крови, и он тяжело упал на землю. Ху! Наконец, Шэнь Манджун прыгнула в воздух после того, как она уничтожила всех трупных монархов из секты бегущего трупа. Затем она мягко пошла, как будто она прогуливалась. Она немедленно прибыла перед группой. Все были удивлены, увидев, как ее лилово-белые руки врезаются в двух людей, которые держали Сонг Цус. Бесформенная ладонь с громким стуком ударила по телу Сок Цуя. Тело Сонг Цуя немедленно отлетело от поддержки двух людей. Хуан Данг, Хуан Данг. Сонг Цуя непрерывно откатывался назад, пока не достиг берега подземной реки. Он был в крайне жалком состоянии. Он поднялся и спросил: «Боевая тетя Шэнь, почему?» Два верховных старейшины, которые раньше ругали Евэня, не осмеливались сказать что-либо, когда Шэнь Манджун сделала ход. В этом месте Шэнь Манджун была самой старшей и самой сильной. Если посмотреть на нее, было очевидно, что она очень зла. Независимо от того, насколько хороши их отношения с Сонг Цуэ, они не осмеливались давать какие-либо советы. Они могли только оплакивать Сонг Цуэ за то, что ему не повезло. Шэнь Манджун холодно фыркнула, и она проигнорировала его с ледяным лицом. Она медленно подошла к берегу подземной реки и нахмурилась, глядя на бурлящую воду. Шэнь Манджун внезапно закричала. Эссенция вырвалась из всего ее тела, и ее одежда безостановочно трепетала. Ее аура постоянно нарастала, пока ветер дико дул и непрерывно насвистывал. В этот момент она яростно нанесла удар ладонью по берегу реки. Хуа! Сила бежала через всю реку в пещере. Сотни метров воды. Бурлящая река вздыбилась и была подброшена в воздух. Ни одной капли воды не осталось в реке, и все рыбы, которые были в реке, постоянно падали с воздуха. Взгляд Шэнь Манджун пронзил то место, где раньше была река. Однако она вообще не видела Сячиня. Бурлящая вода уже смыла его тело в неизвестное место. Она вздохнула и взмахнула руками. Вода в воздухе немедленно отступила с громким грохотом. Это была мощь пикового монарха. Небрежным взмахом руки она могла заставить реку вздыбиться и потечь вспять. Шэнь Манджун стояла на берегу реки и долго бормотала про себя, прежде чем как только толпа собиралась вздохнуть с облегчением при виде остывающей Шэнь Манджун, огромное тело короля небесных волков издало громкий звук, который раздался в пещере. Толпа перевела взгляд, но они увидели только Мусинью, спокойно плывущую в воздухе. Ее глаза были закрыты, а ее серебряные волосы и одежда развивались на ветру. Посередине ее бровей была серебряная серповидная луна, которая излучала гладкую зеркальную рябь. «Это плохо», — король небесных волков передал свои силы девушке, — громко сказал Лэнг Тинчжэн. Один из верховных старейшин сбоку хрипло сказал: «Мы все отвлеклись на то, что здесь произошло, и не обратили никакого внимания на короля небесных волков». Сразу после того, как верховный старейшина закончил свои слова, группа несколько ненавистно посмотрела на однорукого Сонг Цуэ. Если бы он не напал и не убил Сячиня, все не стало бы таким сложным. Иначе как мог бы король небесных волков передать свои силы Мусинье под их присмотром? Как только его сила будет передана, они не смогут извлечь ее из Мусинье. Это было из-за текущего совершенствования Мусинье, она не достигла стадии уплотнения ядра мудреца. Если они убьют ее, сила короля небесных волков, которую она унаследует, будет рассеяна. Кроме того, более ужасным было то, что в тот момент, когда эта девушка умрет, тысяча лет совершенствования короля небесных волков взорвется. Вся пещера рухнет, за исключением нескольких человек, которые могли бы без проблем пережить упомянутый взрыв, Большинство из них погибло бы, а другие не смогли бы сбежать. Хотя они очень злились, они ничего не могли сделать. Как ненавистно, Шэнь Манджун ругала, когда она посылала удар ладонью в Сонг Цуэ. Ее ладонь была очень быстрой, и она сразу же сбросила Сонг Цуэ в подземную реку. На данный момент она прожила около 300 лет, хотя в настоящее время у нее не было никаких признаков того, что она в конце своей жизни, она не могла гарантировать, когда это может произойти. Только войдя в область мудреца, она может быть уверена. Тем не менее, этот вопрос был испорчен Сонг Цуэ. Шэнь Манджун ненавидела то, что она не могла разбить его до смерти этим ударом ладони. Ан Ли отвечает, вход в область мудреца, вероятно, означал стать мудрецом. В определенный момент истории автор начал называть мудрецов и императоров мудрецами, святым человеком и великими императорами. Однорукий Сонг Цуэ боролся в воде. Эссенция этого жалкого короля погрузилась в хаос, когда его ударили ладонь. После того, как он проглотил несколько глотков воды, он с трудом поднялся на берег. Му Синья внезапно открыла глаза, и из ее серебряных глаз вырвался яркий свет. Она посмотрела на людей. «Павильон небесной сабли, вам лучше не возиться с телом мудреца предка. Я скоро вернусь». После того, как она заговорила, она выбросила полоску нефрита. Он превратился в огненный шар и полетел к ее ногам. После этого она медленно сгорела в бушующем пламени и исчезла из подземной пещеры. Талисман божественного пламени. Такая вещь еще существует. Выражение лица верховного старейшины стало еще более удрученным, когда он увидел полосу нефрита, которую выкинула Му Синья. Талисман божественного пламени был тайным сокровищем транспортного типа. После того, как он сожжет владельца, он отправит их за тысячи километров, прежде чем исчезнет в небытии. По слухам, метод создания такого типа талисманов был сохранен в Великой Империи Цзинь, однако он был очень дорогой. Каждый из них требует 2000 духовных камней низшего ранга. Кроме того, он может быть использован только один раз. Каждый раз, когда он использовался, это было эквивалентно сжиганию 2000 духовных камней низшего ранга. Хотя это было дорого, это не стоило упоминать по сравнению с жизнью. Первоначально некоторые из них планировали запереть Му Синью до тех пор, пока она полностью не впитает силу короля небесных волков. Когда она сгустит ядро мудреца, тогда они извлекут его. Хотя на это требовалось больше времени, надежда все еще была. Когда Му Синья использовала талисман божественного пламени, все их надежды полностью погасли. Верховный старейшина вздохнул. 100 лет усилий пошли на ветер. Хотя старый король демонов мертв, новый король демонов родился. Я даже не уверен, сможет ли павильон небесной сабли противостоять атакам короля демонов. Притоки реки были многочисленными и сложными, подводное течение бурлило неистово. После того, как Сиачень опустился на дно, его быстро смыло в неизвестное место, пока он оставался в бессознательном состоянии. Лазурный дракон чувствовал себя в воде как дома. Сиачень, у которого был боевой дух лазурного дракона, мог очень долго задерживать дыхание в воде. Однако теперь, когда его боевой дух был уничтожен, он был похож на обычного человека без каких-либо особых способностей. По логике вещей, он должен был утонуть на дне реки. Его желудок должен был быть наполнен водой, а его тело распухло бы через 2 часа. По прошествии 10 часов он всплыл бы, как обычно всплывают трупы. Однако его нынешняя ситуация была невероятно странной. Его боевой дух лазурного дракона был уже уничтожен, и он был полностью искалечен. Тем не менее, он мог дышать в воде, как и раньше. Сиачень тек по воде в темной глубокой реке и был смыт в неизвестное место. Иногда водоросли и ряски обвивались вокруг него, пока он дрейфовал вместе с рыбами. Через 2 дня Сиачень проснулся. Он чувствовал себя невероятно слабым и испытывал сильную головную боль. Его тело было смыто водой, и под натиском сильного подводного течения ему было трудно даже повернуть свое тело. Почувствовав положение своего тела, Сиачень почувствовал, что это странно. Он не мог понять, почему он мог дышать под водой, когда его боевой дух лазурного дракона был уничтожен. «Успокойся, успокойся». Сиачень непрерывно думал про себя в бурных водах. Хотя он мог дышать под водой, его ситуация все еще была полна опасностей. Полноценный удар Сонг Цуэ как пикового короля не только уничтожил его боевой дух и рассеял его внутреннюю силу, но также вызвал серьезные внутренние травмы. Все его внутренние органы были повреждены в различной степени. Если бы тело Сиачэня было не намного сильнее обычного, 7 раз закаленное 7-листовым цветком, его сердце было бы немедленно разбито. Сячень дрейфовал по подводному течению 2 дня. Он не мог справиться со своими внутренними травмами и не мог есть. Тело Сячень стало чрезвычайно слабым. Если Сячень не сможет найти выход из этой бурной воды, его тело будет становиться все слабее и слабее. В конце концов, это была проблема того, как долго он сможет продержаться, прежде чем он окончательно сдастся и умрет. В те моменты, которые Сячень проводил в своих мыслях, его сносило еще на несколько сотен метров. Сячень не мог не чувствовать страх перед свирепым течением. Сячень приветствовал подводное течение, стараясь перевернуть свое тело. Бурное подводное течение внезапно напало на него и заставило его тело непрерывно переворачиваться. Гунун-гунонг. Внезапное изменение ситуации заставило Сячиня проглотить несколько глотков воды. В этот момент хаоса Сячень схватился за некоторые сорняки и сделал все возможное, чтобы стабилизировать себя. Сорняки были довольно устойчивы, хотя подводное течение было сильным, сорняки не оторвались, когда Сячень ухватился за них. Сорняки были толщиной с руку Сячиня и помогли ему стабилизировать его тело. Сячень, наконец, поймал перерыв. Он повернул голову, чтобы посмотреть вверх. Хотя речная вода была несколько мутной, и он не мог видеть ясно, она не была темной. Это доказало, что эта река была не слишком глубока. Так как это было так, он должен был придумать, как туда добраться. То, что мешало ему сделать это, было подводное течение на дне реки. В тот момент, когда он отпустит сорняки, он будет немедленно смыт подводным течением. Глубина этого подводного течения была около 5 метров. Он находился в самой глубокой части реки. Как только он пройдет эти 5 метров, не будет никакого подводного течения. К тому времени он сможет всплыть естественным путем. Если бы у Сячиня была его эссенция, он мог бы легко выпрыгнуть из этой реки на одном дыхании. После приземления, он мог бы даже заставить всю воду на его теле мгновенно испариться. Однако теперь он был не только серьезно ранен, его боевой дух был уничтожен, и он не мог использовать эссенцию. Кроме того, он не ел 2 дня. В тот момент, когда он выпустит сорняки, он будет смыт свирепым течением. После полчаса отдыха Сячень внимательно осмотрел свое окружение. Он медленно коснулся берегов реки и обнаружил, что они сделаны из ила. После того, как он наступил на него, он немедленно погрузился бы на 0,5 метра. Сячень был полон радости, ему удалось придумать способ вернуться на берег. Если он пойдет по илу и будет совать в него руку, он сможет медленно подниматься наверх. Глава 18. 198. Слишком много медицины. Глава 18. 198. Слишком много медицины. В качестве страховки Сячень сначала нашел 10-метровую полоску сорняка и облизал ее вокруг своей талии. После того, как он закончил делать это, он выполнил свой план. Каждый его шаг в быстром подводном течении был невероятно трудным. Когда Сячень достиг склона сбоку, он не смел быть небрежным. Он поднимался вверх шаг за шагом, когда подводное течение напало на его тело. Было несколько раз, когда его почти смыло. Он глубоко погрузил руки в ил, и область под ногтями была заполнена черным илом. Вскоре он сбежал от опасности. После того, как он потратил много усилий, Сячень, наконец, сумел избежать подводного течения. Он расслабил свое тело и убрал сорняки с талии. Когда Сячень добрался до берега, он почувствовал себя очень уставшим. Головокружение, которое он чувствовал, стало еще сильнее. Он сделал все возможное, чтобы сосредоточиться и сопротивлялся желанию лечь. Затем он снял всю свою мокрую одежду. После этого он вынул несколько сухих вещей из кольца мироздания и надел их, прежде чем проглотил пилюлю возмещения крови. Закончив все это, он подошел к склону и прислонился к нему, чтобы отдохнуть. Неосознанно Сячень уснул. Он просто слишком устал. Когда Сячень проснулся, его настроение восстановилось. С помощью пилюли возмещения крови его физические повреждения также были лучше. Он вынул несколько сухих пайков и воду из кольца мироздания. Он с жадностью ел еду и залпом выпил воду. Съев их, он восстановил силы. После этого Сячень встал и осмотрел свое окружение. Он был в тусклой пещере. Сячень попытался расширить свое духовное чутье, но безрезультатно. Духовное чутье, с которым он был так знаком, не появилось. Сячень не мог сдержать горькой улыбки. Похоже, он действительно превратился в калеку. Он медленно подошел к берегу реки и посмотрел на свое отражение. Спокойная поверхность реки отражала бледное лицо. После долгого пребывания в воде кожа Сяченя стала пугающе бледной. Были даже места, где его кожа слезла. Он вернулся к своей первоначальной внешности. Внешность, которую он изменил, используя технику изменения формы, была потеряна. Тем не менее, Сяченя это не беспокоило. После того, как он вычистил ил из-под ногтей, он пошел вдоль реки и спустился вниз по течению. Независимо от ситуации, он должен был сначала найти выход. Тида. Иногда с потолка капала вода. В тот момент, когда капля упала, тело Сяченя отошло назад, чтобы избежать этого. Капля скользила бы по его носу и быстро упала на землю. Кажется, моя физическая сила все еще здесь. Моя способность сражаться не исчезла. Даже без эссенции я легко чувствую местоположение падающих капель воды. Сячень показал приятно удивленное выражение лица, когда он сжал кулак. Под действием силы тяжести скорость падения капель воды была очень высокой. Тем не менее, Сячень мог полагаться на свои физические способности, чтобы определить направление падения воды, прежде чем легко увернуться от нее. Скорость реакции его тела была эквивалентна обычному великому мастеру. Это помогло Сяченю обрести уверенность в себе. Даже без боевого духа я могу положиться на свое тело, чтобы стать мудрецом. Это уже было сделано в прошлом. Я тоже могу это сделать. В глазах Сяченя появился решительный свет. После того, как он долго шел, она постепенно становилась ярче. Сячень не мог не ускорить темп. Через некоторое время он прибыл на широкую поляну. Перед Сяченем появился огромный подземный мир. Он был высотой в несколько сотен метров и неизмеримо широк. Здесь росли деревья, травы и цветы. Были даже реки. Неизвестно, откуда взялся свет над его головой, это было очень странно. Сячень немного поколебался, прежде чем войти. Ему казалось, что он прошел через барьер, и, казалось, произошла незначительная пауза во времени. Сячень несколько раз входил и выходил. Он боялся, что что-то не так. После того, как он обнаружил, что может свободно входить и выходить, он больше не заботился. Гачжи. Внезапно несколько птиц вылетели из леса впереди. Сячень был слегка поражен. Здесь были живые существа, я должен быть осторожным. Если я столкнусь со свирепым зверем, у меня будут проблемы. Взрыв. Как только Сяченю пришла в голову эта мысль, из леса выбежал огромный духовный зверь. Это был медведь алого пламени. Когда он стоял вертикально, он был ростом с двух человек. Его красные глаза смотрели на Сяченя, наполненные убийственным намерением. Медведь алого пламени был духовным зверем 2-го ранга. Это было примерно то же самое, что мастер. Сячень уже встречался с некоторыми из них на горе семи мелодий. Он выглядел свирепо, но в нем не было ничего особенного. Однако, если бы Сячень хотел разобраться с ним сейчас, это было бы немного сложно. Пу-пу. Когда Сячень думал, медведь алого пламени встал на четвереньки и бросился на него. Очень скоро он появился перед Сяченем. Его лапы, несущие несколько сотен килограммов силы, разбились вдребезги. Сячень не паниковал. Прежде чем появилась передняя лапа медведя алого пламени, он почувствовал изменение направления ветра и спокойно шагнул влево. Он увернулся от атаки. Сячень крикнул и сосредоточил все свои силы в своем правом кулаке. Все мышцы на правой руке напряглись. Сячень, казалось, почувствовал безграничную энергию, когда его кулак ударил в грудь медведя алого пламени со скоростью молнии. В следующее мгновение крепкое тело медведя алого пламени было пробито и отлетело назад с грохотом. Сячень мог слышать звуки разбитых внутренних органов. После того, как он упал, он больше не поднимался. Сячень смотрел на все это в шоке. Через мгновение он увидел, что медведь алого пламени действительно мертв. Он пробормотал: «Как это может быть? На моем пике сила моего кулака составляла всего 1500 килограммов силы. В настоящее время мой боевой дух разрушен, и мои раны еще не полностью излечены. Говоря логически, возможность выдать половину моей предыдущей силы уже предел. Вес медведя алого пламени составлял не менее 500 килограммов. Чтобы отправить его в полет одним ударом, одновременно разрушая его внутренние органы, потребуется как минимум 2000 килограммов силы». Сячень с подозрением посмотрел на свой кулак. Он был в недоумении. «В этом раннем ударе я чувствовал, что не использовал всю свою силу. Но почему моя сила стала еще сильнее, чем раньше?» Сячень долго думал, но не мог найти ответ. Затем Сячень вошел в лес. Он нашел еще одного медведя алого пламени на окраине. Когда он приблизился, он его ударил. Как и раньше, 500-килограммовый медведь Алого Пламени был отправлен в полет, его внутренние органы разрушились, и он умер. Только после этого Сиачень поверил, что все это было реально. Его сила была даже сильнее, чем раньше. Может ли быть так, что мое совершенствование не исчезло? Эта сила моего кулака должна составлять около 1750 килограммов силы, около 2000 килограммов. В противном случае я не смог бы убить медведя Алого Пламени одним ударом, сказал Сиачень уверенным тоном. Что здесь происходит? Почему сила моего физического тела увеличилась? Сиачень долго размышлял, но так и не смог найти ответа. Через некоторое время Сиачень слабо улыбнулся. Неважно, увеличение моей силы, это хорошо. Так как я не могу понять это, то сейчас нет необходимости задумываться над этим. Думая об этом, Сиачень покинул лес. Глубина леса вызвала Сиачень опасное чувство. Там должны быть духовные звери, которые были бы еще сильнее. Сиачень использовал оставшееся время, чтобы обыскать этот неизвестный подземный мир. В юго-восточном направлении Сиачень случайно обнаружил естественное травяное поле. Все виды духовных трав росли зелеными и густыми на всем протяжении. Было также несколько духовных трав, которые состарились на несколько сотен лет. Однако, прежде чем Сиачень приблизился к краям травяного поля, он почувствовал несколько сильных аур. Изредка он слышал какой-то ужасающий звериный рев. Все они были сильными духовными зверями. Учитывая текущее состояние Сиачэня, он мог забыть о том, чтобы идти дальше. Видеть гору сокровищ, но не иметь возможности получить ее, такое чувство было очень удручающим. Сиачэнь избегал этого места и продолжал идти вперед. Хотя его боевой дух был уничтожен, у него все еще была физическая сила. Его темп не был медленным. В течение дня он исследовал район с радиусом не менее 1000 метров. Сиачэнь обнаружил, что он совершенно недооценил размер этого подземного мира. После того, как он прошел целый день, он даже не покрыл половину этого. Неизвестно почему, но в этом подземном мире были день и ночь. Яркость изменялась с течением времени и постепенно становилась темной. В темной ночи определенно будут неизвестные опасности. Сиачень не смел остаться здесь. Он отступил, пока не достиг барьера вокруг этого мира. Прежде чем он остановился, он решил сесть со скрещенными ногами и попытаться совершенствоваться. Сиачень не потерял надежду после того, как его боевой дух был уничтожен. Лазурный дракон был древним святым зверем, в этом должно быть что-то особенное. В настоящее время тело Сиачэня полностью лишено духовной энергии. В настоящее время он был обычным человеком. По сравнению с тем, когда он только прибыл в этот мир, он был слабее. По крайней мере, у этого Сиачэня было 10 с лишним лет духовной энергии, которую он культивировал. Хотя он не мог превратить энергию в эссенцию, ему было более чем достаточно использовать прорыв пурпурного громового дракона. Однако сейчас в Сиачэне не было духовной энергии. Для того, чтобы тренироваться до того уровня, на котором он был тогда, для этого может потребоваться 16 лет. Если бы это было так, независимо от того, насколько сильной была его настойчивость, он, вероятно, сдался бы. Сиачень почувствовал окружающую духовную энергию. Он внимательно следил за своим дантянем, когда он вдыхал и выдыхал. Он поддерживал спокойное психическое состояние, продолжая повторять эти действия. Это был самый основной метод дыхания на континенте Тинью. Помимо тех людей, которые родились с врожденным боевым духом, у большинства людей не было духовной энергии в их телах, когда они рождались. Без духовной энергии не было никакого способа распространить какую-либо технику совершенствования. В этот момент человек должен был практиковать дыхательный метод, чтобы впитать немного духовной энергии в свое тело. Когда количество духовной энергии достигнет определенного уровня, человек сможет формально начать совершенствоваться. Не было никакой разницы в классах или рангах для методов дыхания, они были распространены на всем континенте Тинью. Постепенно газы, которые Сиачень выдыхал через рот, стали плотнее. Издалека они были похожи на размытый меч, но не исчезали. Ху со следующим вздохом Сиачэня немного духовной энергии превратилась в туман и вошла в его рот. Она медленно втекала в его меридианы и циркулировала в течение цикла, прежде чем осела в дантяне. Она была размером с маленький палец ноги. Сиачень почувствовал радость. Он не ожидал, что первая нить духовной энергии, которую он впитает, будет такой большой. Скоро он сможет собрать достаточно духовной энергии и распространить прорыв пурпурного громового дракона. Ранее Сиачень волновался, что на это потребуется 16 лет. Похоже, его заботы были необоснованными. После того, как он испытал процесс один раз, второй раз стал более плавным. Через 4 часа духовной энергии, которая обосновалась в Дантяне Сячиня, было достаточно, чтобы распространить прорыв пурпурного громового дракона. Сячень остановил дыхание и начал готовиться к распространению прорыва пурпурного громового дракона. Хуа. Прорыв пурпурного громового дракона успешно распространился без каких-либо проблем. Окружающая духовная энергия дико излилась в тело Сячиня. Она вливалась бесконечно и полностью превзошла ожидания Сячиня. Глава 19. 199. Таинственная жидкость. Глава 19. 199. Таинственная жидкость. Почему это происходит? Сячень удивленно подумал. Внезапно он вспомнил кое-что, что Евэнь упоминал в прошлом. Была опасность взрыва, если кто-то совершенствовался в подземных туннелях. Цвет лица Сячиня побледнел. Он хотел остановиться, но он не хотел этого делать. Когда он культивировал прорыв пурпурного громового дракона на горе Семи Мелодий, произошла похожая ситуация. После этого он успешно сконденсировал свой боевой дух. Если он сейчас сдастся, это будет слишком печально. Если бы он упустил этот шанс, он мог бы никогда не увидеть надежду вновь сконденсировать свой боевой дух. Я рискну всем. В любом случае, путь совершенствования полон опасностей. Борьба с небесами, борьба с людьми, бороться против себя. Надо быть безжалостным, независимо от того, кто это. Если я не смогу пройти через это, то как я собираюсь идти против людей или даже говорить о том, чтобы идти против небес? Сячень принял решение. Он не только не остановился, но даже увеличил скорость циркуляции прорыва пурпурного громового дракона. Сверху гремел гром. Водоворот появился над его головой и непрерывно вращался. Водоворот быстро втягивал духовную энергию, прежде чем он посылал энергию в тело Сячиня. В воздухе мелькнула молния, завыли ветры и потрескивал гром. Происходило таинственное явление. Тело Сячиня было беспокойным. Духовная энергия наполнила и раздула все его меридианы. Его меридианы теперь были намного шире и сильнее по сравнению с предыдущим временем. Количество духовной энергии, которое они могли содержать, было в несколько раз больше. В тот момент, когда возникнет какая-то нестабильность, Сячень взорвется и даже не оставит после себя скелет. Бум! Как только Сячень почувствовал, что больше не может держаться, 361 акупунктурных точек по всему его телу внезапно открылись. В каждой из этих точек присутствовал крошечный лазурный дракон. 361 лазурный дракон открыл свои челюсти и мгновенно высосал всю духовную энергию из тела Сячиня, спасая ему жизнь. Водоворот над его головой еще не прекратился, и свежая духовная энергия сразу же хлынула. Когда Сячень больше не мог держаться, 361 лазурный дракон в его акупунктурных точках снова открыл челюсти и освободил тело Сячиня от духовной энергии. Если смотреть издалека, 361 акупунктурные точки Сячиня излучало лазурное свечение. Все его тело выглядело как огромный лазурный дракон, образованный из множества маленьких лазурных драконов. Туман вышел изо рта дракона, когда он рванул вперед и громко заревел. Это управляло многочисленными явлениями, принимая крещение громом. Оказывается, мой боевой дух не исчез, он был разделен на 361 крошечных лазурных драконов и спрятался в моих акупунктурных точках. Когда Сячень подумал об этом, он был приятно удивлен. Каждый раз, когда лазурные драконы высасывали духовную энергию, Сячень чувствовал, что все его тело омывается духовной энергией. Это было чрезвычайно приятно. Это произошло в общей сложности 361 раз. Таинственное явление в небе исчезло, и водоворот над его головой вошел в его тело со звуком «сау». Духовная энергия вокруг него, наконец, перестала вливаться. Водоворот превратился в миниатюрный водоворот ци. Когда он медленно вращался, капли ци медленно стекали вниз. Сначала скорость капель была очень высокой. На каждом круге водоворота ци появлялась одна капля ци. Ближе к концу скорость замедлилась, и даже после 10 с лишним оборотов все равно не было бы капли ци. Когда Сячень сосчитал, в этой таинственной жидкости было ровно 361 капля. Он не знал, было ли это совпадением или нет. Когда Сячень внимательно посмотрел, он очень обрадовался. Он обнаружил, что эта жидкость была чрезвычайно чистой эссенцией. Я явно не сконденсировал боевой дух, только водоворот ци. Думать, что он действительно может преобразовать духовную энергию в эссенцию. Как странно. Сячень сомневался, когда сказал это. Похоже, мой боевой дух действительно не был уничтожен, Он просто продолжал существовать по-другому. Это тоже хорошо. Конденсация эссенции из водоворота Ци значительно быстрее, чем предыдущий метод. Сиачень медленно контролировал свою эссенцию, чтобы она циркулировала вокруг его тела. Он обнаружил, что его совершенствование совсем не упало. Будь то с точки зрения чистоты или объема, он был великий мастер средней стадии. После того, как Сиачень провел свою эссенцию через большой цикл, он открыл глаза. Пурпурный свет вспыхнул и пробил темную ночь. Это стало двумя точками пурпурного света в его глазах, прежде чем исчезнуть. Сиачень встал и посмотрел вдаль. Он сжал правую руку в кулак, и его тело наполнилось энергией. Ощущение того, что он снова схватил свою силу, заставило Сиачэня чувствовать себя невероятно хорошо. Он не мог удержаться и громко зарычал. Это было похоже на рев дракона. Длительный и непрерывный, он непрерывно отражался в окружающей среде. Рев. Сиачэнь ударил кулаком воздух в направлении огромного камня в 50 метрах. Внезапно акупунктурная точка Фэньянь на его ладони раскрылась, и лазурный дракон там исчез и превратился в луч лазурного света. Он распространился по всей его руке, и вся его правая рука была мгновенно заполнена огромной силой. В том направлении, куда ударил Сиачэнь, была выброшена мощная сила. Она ударилась о двухметровый камень с громким грохотом. После того, как огромный камень был поражен, он сразу же раскололся на части и разлетелся повсюду. Лазурный дракон в акупунктурная точка Фэньянь мог фактически превратиться в лазурный свет и ударить вместе с ветром от его удара. Это был радостный сюрприз. Кроме того, его мощь была очень велика. Это только лазурный дракон из одной из акупунктурных точек, но он уже такой мощный. Если я смогу открыть все 361 акупунктурную точку, насколько сильной она будет? Сиачень был полон обнадеживающих мыслей. Он несколько раз пытался ударить кулаком, но обнаружил, что его точки остаются закрытыми. Как бы он ни старался, они не открылись. Должно быть, он израсходовал всю энергию и временно не мог быть их открыть. Сиачень тоже не волновался. В будущем еще было время, и не было нужды так спешить. После этого Сиачень достал лунную тень из кольца мироздания. Он выполнил все боевые техники, которые он знал когда-то. Ничто не мешало ему выполнять все боевые техники, которые он знал. Кроме того, были даже некоторые улучшения. Они были значительно сильнее, чем раньше. Сиачень полностью расслабился после этого. Кажется, он полностью восстановил все свои силы. Кулак Сонг Цузе, пикового короля, не только не смог уничтожить его боевой дух, но даже привел к увеличению его силы. Или, возможно, это было истинное лицо боевого духа лазурного дракона. Он будет воскрешен после разрушения и создания совершенно новой системы. Это полностью пробудило потенциал боевого духа лазурного дракона, который Сиачень не знал, как использовать. Серебряный военный корабль быстро пролетел несколько сотен метров в небе. Сиачень стоял у руля, когда ветер дул ему в уши. Его духовное чутье распространялось по всему окружению и тщательно проверяло местность. После того, как он восстановил свою эссенцию, он смог использовать свое духовное чутье и тайные сокровища. После рассвета Сиачень летел на серебряном военном корабле и направился к этому естественному травяному полю. В северо-восточном направлении находится духовный зверь 5 горанга молниеносный бык. Он охраняет траву 6 горанга, кровавую лозу феникса. Кровавая лоза феникса – это натуральная трава, которую можно использовать непосредственно для повышения ци и крови культиватора. В северо-западном направлении был питон, имя которого он не знал, но он должен быть пиковым духовным зверем 5 горанга. Он охранял золотой цветок лотоса. Согласно компендиуму по культивации, золотой лотос был основным ингредиентом пилюли таинственного возвращения. Он стоил 100 духовных камней низшего ранга. На юге был одноглазый волк. Он пиковый духовный зверь 5 горанга. Он охранял траву 6 горанга, траву с игольчатыми листьями. Она стоит 50 духовных камней низшего ранга. Теперь, когда Сиачень мог использовать свое духовное чуть, он быстро исследовал ситуацию на травяном поле с высоты неба. Этот подземный мир был насыщен духовной энергией. В нем были всевозможные природные сокровища. С такой прекрасной земли он временно не собирался уходить. Он готовился к некоторым тренировкам. Теперь ему нужны были травы, которые могли бы укрепить его тело. Ху! Сиачень вернул серебряный военный корабль обратно в правый глаз и медленно приземлился на северо-восточной стороне травяного поля. Там была кровавая лоза феникса, и она могла быть использована для непосредственного улучшения ци и крови культиватора. она могла бы прямо поднять силу его тела, хотя она не была сопоставима с семилистовым цветком, который мог включать эффект, подобный перерождению, она все еще была предметом, от которого он не мог избавиться слишком сильно. После того, как он съест его, он должен быть в состоянии увеличить свою силу на 250 килограммов. Сиачень твердо приземлился на землю и направился к тому молниеносному быку. Молниеносный бык был покрыт пурпурной кожей и был, по крайней мере, в 3 раза больше быков с земли. На его голове был серебряный рог, который мог мгновенно испускать ужасающую молнию. Он мог парализовать культиватора и даже убить более слабого культиватора, пока тот не обуглится, и му-у-у. Когда молниеносный бык увидел приближающегося Сиачиня, он продолжал сердито безостановочно мычать на Сиачиня. Духовный зверь 5-го ранга уже развил определенный уровень интеллекта. Он мог сказать, насколько опасен Сиачинь, и казалось, что он не должен приближаться к нему. Сиачинь слабо улыбнулся, он проигнорировал мычание и оттолкнулся от земли ногами. Все мышцы его тела вздулись, наполненные взрывной силой. Он полностью полагался на силу своего тела, когда он прыгнул к молниеносному быку. Молниеносный бык отреагировал очень быстро. В тот момент, когда Сиачень прыгнул, он оттолкнулся от земли своими 4 копытами и поднял облако пыли. Затем он атаковал Сиачиня, который прилетел с воздуха. Молниеносный бык весил около 1000 кг. Его удар нес около 2500 килограммов силы. У него был очень сильный импульс. Он мог бы перемахнуть через небольшую гору. Сиачень не уворачивался. Когда он сжал кулак, тот издал звук пили-пала. Вся сила его тела была сосредоточена в его правом кулаке, когда он сильно ударил голову молниеносного быка. Взрыв. Один человек и один зверь противостояли друг на другу. Почти 5000 килограммов силы столкнулись друг с другом. Они издали очень громкий звук, когда по воздуху распространилась рябь. Более высокие растения на травяном поле были превращены в пыль рябью и остались только подземные части. Была огромная сила, и рука Сиачиня онемела. Он был отброшен назад на 5 метров. Когда он приземлился, он даже откатился назад еще на 2 метра. Молниеносный бык тоже не чувствовал себя лучше. Он был сбит с ног. Его огромное тело несколько раз перекатилось по земле, прежде чем оно медленно остановилось. Молниеносный бык поднялся в одно мгновение, и его глаза показали его ярость. Пурпурное электрическое свечение было собрано на белом роге. Молниеносная энергия, находящаяся в окружающей среде, дико хлынула в рог. В одно мгновение он превратился в ослепительное сияние. Пили-пала. Вспышка пурпурной молнии прорезала воздух и с большой скоростью полетела к Сиачиню. Все, мимо чего проходила молния, превращалась в пурпурный пепел, даже пыль в воздухе. Глядя на это, молния выглядела еще более пугающей. С первого взгляда зритель мог бы сказать, что мощь пурпурной молнии нельзя недооценивать. Сиачень не смел идти против этого. Он выполнил искусство прения облака лазурного дракона и превратился в дракона наводнения. Он взлетел в воздух и постоянно менял свое положение. Удар молнии неуклонно преследовал Сиачиня сзади. Через некоторое время окружение Сиачиня было плотно покрыто молнией, как будто это была клетка. Глава 20.200. Хаотичный танец тысячи лет. Глава 20.200. Хаотичный танец тысячи лет. Под электрическим светом все волосы Сиачиня встали дыбом. Хотя он не был поражен молнией, воздух, казалось, был наполнен электричеством. Его кожа уже генерировала значительное количество статического электричества. А нет, Сиачень воскликнул в своем сердце. Подумать только, что интеллект молниеносного быка был настолько высок. Хотя он выглядел так, как будто случайные выстрелы молнии производились без какого-либо паттерна, на самом деле это было сделано в определенном ритме. Это заставило молнию постепенно собираться вместе. Шуя. 9 вспышек молнии толщиной с руку собрались в небе. Это было похоже на 9 столбов, поднимающихся и поддерживающих небо. Молния бросилась на Сиачиня. Небесный щит молнии, скорость молнии была очень высокой. Кроме того, она собиралась вместе со всех сторон. Даже самая изысканная техника движения не сможет избежать их. У Сиачиня не было другого выбора, кроме как защищаться. Чи-чи-чи-чи. 9 огромных столбов молнии издавали звук зи-зи, когда они встретили небесный щит молнии. Щит обладал способностью поглощать молнии, но сила этой молнии была слишком велика. Он продержался лишь некоторое время прежде, чем разрушился. Оставшаяся молния ударила тело Сиачиня. Тело Сиачиня издало звук пили-пала, и вся одежда, которую он носил, разорвалась. Это обнажило его взрывные мышцы. Электричество продолжало прыгать по его коже. К счастью, небесный щит молнии поглотил половину молний. Их мощь была значительно уменьшена. Сиачень не понес никакого вреда для жизни. Сиачень перенес боль, которую он почувствовал, когда он прыгнул в воздух и приблизился к молниеносному быку. После использования его окончательного движения это был момент, когда он был в самом слабом состоянии. Если Сиачень позволит ему восстановиться до того, как он с этим справится, он потеряет много времени. Полет на крыльях, хаотичный танец тысячи лет. Руки Сиачэня переместились и превратили эту боевую технику, предназначенную для мечей, в ту, которую использовали кулаки. Его тело мелькнуло вокруг, когда завыл ветер из его кулаков. В мгновение ока он ударил молниеносного быка по крайней мере тысячу раз. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Каждый удар нес минимум 2000 килограммов силы. Когда они поразили пурпурное тело молниеносного быка, он непрерывно кричал от боли. Тем не менее, он ничего не мог поделать с Сиачэнем, который двигался с большой скоростью. «Умри!» Когда хаотичный танец тысячи лет закончился, Сиачень приземлился рядом с молниеносным быком. Акупунктурная точка Фэньянь в его правой ладони раскрылась, и лазурный дракон там превратился в шар лазурного света, прежде чем он охватил правую руку Сиачэня. Сиачень сразу же почувствовал силу, которую он имел в своей руке вчера. Хрустящие звуки исходили от тела молниеносного быка, и все его внутренние органы были разбиты вдребезги. Его огромное тело было отброшено на несколько десятков метров назад. Черные сгустки крови выходили из его рта. Этот молниеносный бык был мертв, как дверная ручка. Сиачень сел, скрестив ноги, и медленно рассеял молнию, оставшуюся в его теле. Водоворот в его дантяне быстро вращался, и пульсирующая эссенция мгновенно выдавливала или поглощала молнию, оставленную в его меридианах. Через некоторое время Сиачень встал и переоделся в новый комплект одежды. Затем он направился к траве 6 Гуранга, кровавой лозе Феникса. Он осторожно сорвал его, прежде чем поместил в свое кольцо мироздания. После этого он бросил взгляд на мертвого молниеносного быка, прежде чем медленно приблизиться. Он достал маленький нож и начал его рассекать. Тело духовного зверя 5 Гуранга было полно сокровищ. Сиачень не хотел тратить их впустую, особенно серебряный рог на молниеносном быке. Ему должно быть было несколько десятков лет, и он получил закалку молнии. Его можно было использовать для создания молниеносного костяного оружия. Его ценность была не ниже, чем у кровавой лозы Феникса. Сиачень достал нефритовую бутылку и собрал кровь. Он извлек его внутреннее ядро и отрезал восхитительные части молниеносного быка. Он ушел с чувством удовлетворения. Только после всего этого, изначально Сиачень хотел остаться здесь подольше и собрать все травы в окрестностях. Однако предыдущая битва привлекла внимание других духовных зверей. Было все еще относительно легко иметь дело с единственным духовным зверем 5 Гуранга. Если бы их было много, это было бы очень опасно. Кроме того, по ауре, которую ощущал Сиачень, даже чувствовалось присутствие пикового духовного зверя 6 Гуранга. Это был один из духовных зверей, стоявший на страже в центральной части травяного поля. Сиачень уже проверил его раньше, это было место с самой плотной духовной энергией. Там также росла календула плавного света. Календула плавного света была чрезвычайно ценной травой 7 Гуранга. Один листок календулы плавного света обладал целебным эффектом лекарственной пилюли 6 Гуранга. Кроме того, в компендиуме по культивированию было несколько редких лекарственных пилюль, для которых требовался этот листок в качестве ингредиента. Однако самой драгоценной частью все еще оставался цветок. Календула плавного света расцветала раз в 800 лет. Только один из ее лепестков может позволить значительно увеличить духовный интеллект. Духовный интеллект был тем, что культиваторы называли способностью к пониманию. После употребления календулы плавного света это позволит культиватору повысить способность к пониманию. В результате они постигнут технику движения, боевые техники и тому подобное быстрее, чем другие люди. Это может позволить человеку с обычным талантом превратиться в человека, переполненного талантом. Например, Сиачень не постиг высшую ступень удара чистого ветра. Если он съест эту календулу плавного света, он мог бы понять его немедленно. Конечно, все это было просто выдачей желаемого за действительное. В непосредственной близости от календулы плавного света, кроме пикового духовного зверя 6 Гуранга, который стоял там на страже, в окрестностях было также несколько духовных зверей 6 Гуранга, которые жадно следили за календулой плавного света. Прежде чем Сиачень сможет приблизиться, он умрет, даже не оставив трупа. Отбросив свои мысли, Сиачень сел на серебряный военный корабль и покинул этот район, прежде чем эти духовные звери примчатся сюда. Он остановился у огромного дерева недалеко от травяного поля. Это огромное дерево было несколько десятков метров в высоту и уходило в облака. Его листья были пышными и густыми. Сиачень казался очень маленьким, когда стоял под ним. В травяном поле было много сокровищ, и он пока не собирался уходить. Он собирался сделать это место своей базой. Время от времени он отправлялся на травяное поле, прежде чем возвращаться, чтобы совершенствоваться. Сиачень показал улыбку, когда он вынул кровавую лозу феникса. Этой кровавой лозе феникса должно быть по крайней мере 100 лет. Если он выставит ее на рынок на небесной смотровой площадке, он сможет получить как минимум 60 духовных камней низшего ранга. Сиачень вынул острый нож из кольца мироздания и снял кору кровавой лозы феникса. После этого он вырезал маленький кусочек и положил его в рот. Он несколько раз переживал, прежде чем проглотил. Кровавая лоза феникса мгновенно превратилась в горячую энергию, которая текла в тело Сиачэня. Вся ци и кровь в его теле поднялись вверх. Сиачэнь чувствовал, что каждая клетка его тела нагревается и наполняется энергией. Прямое потребление природных сокровищ было очень опасно. В прошлый раз, когда он проглотил семилистовой цветок и семилистовой фрукт, это произошло при особых обстоятельствах. Это была ситуация, когда нужно было сделать тысячу дел, и он срочно нуждался в энергии, что делало его тогда бесстрашным. На этот раз все было иначе. Ци и кровь Сиачэня процветали. Если он непосредственно проглотит кровавую лозу феникса, цветущая ци и кровь немедленно сгорят. Он может даже спонтанно воспламениться. Сиачень съел кровавую лозу феникса по частям. Когда он съел около трети кровавой лозы феникса, он почувствовал, что его тело вот-вот взорвется. Таким образом, он быстро остановился. Сиачень сел, скрестив ноги, и начал распространять огромное количество лекарственной энергии, полностью очищая ее. Эссенция медленно текла по меридианам Сиачэня и действовала как катализатор лекарственной энергии кровавой лозы феникса. Через полчаса Сиачэню, наконец, удалось полностью очистить лекарственную энергию. Он чувствовал, что все его тело было горячим, а кровь бушевала. Он чувствовал, что горит как пламя и наполнен энергией. Он поднял голову и посмотрел вдаль. Сиачень нашел огромную скалу высотой около метра. Он мог обхватить ее руками. Он шагнул вперед и небрежно ударил кулаком. Чи. Твердый камень показался грязью Сиачэню. Он легко пробил дыру в нем и отдернул руку назад со звуком шуа. Сиачень показал слабую улыбку. До употребления кровавого лозы феникса у меня было бы около 1500 килограммов силы при случайной атаке. После циркуляции небольшого количества эссенции я могу достичь 2000 килограммов. Мощный удар достигнет 2500 килограммов. В настоящее время я съел только часть кровавой лозы феникса. Случайный удар от меня уже набрал 1750 килограммов силы. Если я съем всю кровавую лозу феникса, я смогу достичь силы моего ранее полного удара. Сиачень был очень взволнован, поэтому он изо всех сил ударил и ударил по огромной скале с силой 2750 килограммов. Огромный камень сразу же разбился на бесчисленные мелкие осколки и разлетелся во все стороны. С того дня Сиачень был схвачен трупным монархом. Тело, которым он всегда гордился, даже не стоило упоминать перед этим трупным монархом. Для Сиачэня это было формой унижения. Это вызвало у него желание иметь более сильную физическую силу. Теперь, когда появилась такая хорошая возможность, Сиачэню определенно пришлось лелеять ее. Он должен был постоянно закалять свое тело. Большинство культиваторов не стали бы упорно культивировать тела, как Сиачэнь сделал. Для них сфера совершенствования была самой важной вещью. С более высокой сферой совершенствования чья-то эссенция, естественно, будет сильнее. Циркулирующая сильная эссенция может достичь того же эффекта, что и физическое тело с силой в несколько тысяч килограммов. Однако Сиачэнь не думал об этом таким образом. У него было смутное впечатление, что совершенствование культиватора неразделимо с физическим телом. Только если физическое тело одновременно подталкивается к вершине, он может идти дальше по пути совершенствования. Такие люди, как Джи Чинконг, Мучен Сюэ, Чучаюнь, Хуаюньфи и Дуань Муцинь, имели врожденные боевые духи. Они были гениями с невероятными талантами. Их текущее развитие было очень быстрым. Самый быстрый среди них был вероятно, уже святой средней стадии. Тем не менее, им было бы трудно достичь короля или монарха. Если им повезет, они могут даже достичь мудреца. Однако без сильного тела они никогда бы не достигли императора. В последующие два дня, когда солнце всходило, Сиачень практиковал удар чистого ветра. Он попытался осмыслить третью ступень удара чистого ветра, где можно было увидеть прохладный ветерок, но не саблю. Он непрерывно тренировался и уже достиг порога финальной стадии удара чистого ветра. Все, что ему нужно было, это немного времени, и он сможет сделать прорыв в стадию великого совершенства. Когда наступила поздняя ночь, Сиачень продолжал поглощать кровавую лозу феникса. После того, как он очищал ее, его ци и кровь усиливались, увеличивая его общую силу. В этот день Сиачень положил в рот последний кусочек кровавой лозы феникса и переживал его. Когда он почувствовал прилив горячей энергии, он немедленно сел и очистил ее. Сиачень медленно распространял свою эссенцию. Когда последняя часть лекарственной энергии кровавой лозы феникса была полностью очищена, лоза, которая слилась с его телом за последние три дня, внезапно взорвалась. Вся ци и кровь Сиачиня непрерывно росли. Белый дым повалил из головы Сиачиня. Бум! Через некоторое время Сиачень почувствовал, что ци и кровь в его теле взрываются. Па, па, па, па, па. Трескучие звуки исходили от костей в его теле. Все 361 акупунктурные точки, которые покрывали его тело, открылись. Потоки лазурного света испускались из его точек. Если бы другой человек присутствовал здесь и видел Сиачиня издалека, он обнаружил бы изображение лазурного дракона, который обвился вокруг Сиачиня и полностью окутал его. Однако Сиачень не был шокирован таким внезапным поворотом событий. Вместо этого он чувствовал себя знакомым с этим, как будто он пережил подобное событие 10 тысяч лет назад. Глава 21. 201. Закаливание тела. Глава 21. 201. Закаливание тела. Сиачень подумал про себя: откройся. Акупунктурная точка Лагун под акупунктурной точкой Фэньянь на правой руке испускала интенсивный лазурный свет. Лазурный дракон внутри акупунктурной точки превратился в шар света и сразу охватил всю правую руку Сиачиня. Сиачень открыл глаза и ударил кулаком. Лазурный свет покинул его тело и ударил огромное дерево в 100 метрах от него. Ствол дерева тут же сломался, но лазурный свет ничуть не ослабел. Сиачень встал и радостно сказал: «Открылась вторая акупунктурная точка на моей правой руке. Так вот как открываются акупунктурные точки». После того, как его ци и кровь достигнут определенного уровня, Сиачень сможет открыть акупунктурную точку. Не в этом ли секрет боевого духа лазурного дракона? Сиачень подумал про себя. Когда я делал все это раньше, в голове звучал голос, который говорил, что делать. Это было так же иллюзорно, как сон. На самом деле, это была печаль из-за боевого духа лазурного дракона. Наследство трех других святых зверей не было нарушено, и у них был полный набор информации, которую они могли просматривать. Если они чего-то не понимают, то найдется старейшина, который мог бы поделиться своим опытом и знаниями. Что же касается Сиачиня, он был один и ничего не знал. Он должен был положиться на себя, чтобы понять вещи. Он может даже не понимать простых принципов, которые должны быть совершенно ясны, даже после того, как он долго думал об этом. С тех пор, как он культивировал и до сегодняшнего дня, Сиачень все еще не знал, как использовать таинственные секреты боевого духа лазурного дракона. Это было то, о чем нужно печалиться. У него была гора сокровищ, но он не мог ими воспользоваться. Вспоминая свои мысли, Сиачень пристально посмотрел на травяное поле и сказал: «Независимо от ситуации, кажется, что путь тренировки физического тела правильный. Сила боевого духа лазурного дракона требует сильного физического тела, прежде чем его можно будет использовать». В этот момент он, казалось, смутно понимал, почему это тело не могло успешно сконденсировать боевой дух в течение 10 с лишним лет. Это было не потому, что у него был недостаточный талант. Вместо этого это было потому, что его физическое тело было недостаточно сильным в тот момент. Он не мог противостоять давлению, исходящему от сгущения боевого духа лазурного дракона. На следующее утро Сиачень сел на серебряный военный корабль и прибыл на травяное поле. Он огляделся в поисках другой травы, которая могла бы укрепить его ци и кровь. Как и прежде, духовный зверь, охранявший эту траву, был духовным зверем 5-го ранга. Сиачень уже знал, что делать. После того, как его сила увеличилась на 500 килограммов, Он смог справиться с этим духовным зверем 5-го ранга еще проще. Как и в прошлый раз, он быстро справился с телом духовного зверя и взял траву, прежде чем быстро уйти. 3 дня спустя, Сиачень успешно очистил эту столетнюю траву полностью, что позволило увеличить его ци и крови. К сожалению, его сила увеличилась только на 250 килограммов. Кроме того, он не открыл другую акупунктурную точку. На 4-й день Сиачень использовал тот же метод, чтобы получить еще одну столетнюю траву. После того, как он полностью очистил ее, эффект был еще хуже. Она только увеличила его силу на 150 килограммов. Чем больше он это делал, тем хуже эффект от столетних трав. Наконец, наступил момент, когда больше не было роста. Это только восполняло часть энергии, которую он исчерпал. Время, которое потребовалось Сячиню, чтобы очистить их, также стало короче. В этот момент ему потребовалось только полдня, чтобы полностью очистить столетнюю траву. Через полмесяца Сиачень кропотливо увеличил свою силу на 500 килограммов. Полный удар Сиаченя достигал 3500 килограммов силы. Кроме того, 3-я акупунктурная точка на его правой руке, акупунктурная точка Дилинг, наконец открылась. Сиачень резко вдохнул. Когда он открыл акупунктурную точку Фэньянь, акупунктурную точку Лагунпат и акупунктурную точку Дилинг на правой руке, они все испустили лазурный свет. Когда 3 огня собрались вместе, казалось, что его рука взорвется и наполнится безграничной энергией. «Умри!» — крикнул Сиачень, подпрыгивая в воздух. Он ударил вниз к земле на расстоянии. Лазурные огни покинули его тело и вспыхнули. 3 лазурных огня слились воедино. Это фактически сформировало изображение лазурного дракона, который летел в воздухе. Размытый лазурный дракон яростно обрушился на землю. Бах, бах, бах. В следующее мгновение на земле раздались 3 взрыва. Они создали большую яму диаметром около 10 метров. В мгновение ока поднялась пыль, сильно подул ветер и вокруг полетели камни. Сиачень убрал руку и слабо улыбнулся. Я открыл только 3 точки, и это уже так сильно. Интересно, насколько сильным это будет, если я открою все 18 точек на правой руке? С областью совершенствования Сиаченя он не достиг того уровня, где он мог бы стрелять эссенцией. Это было то, что могли сделать только святые и выше. Однако изображение лазурного дракона, которое Сиачень испустил, не было эссенцией. Он не знал, что это было. Он мог только догадываться, что это была драконья ци из боевого духа лазурного дракона. Только драконья ци могла быть такой сильной. К сожалению, чем больше он прогрессировал, тем сложнее открывать акупунктурные точки. Столетние травы, которые укрепляли ци и кровь, уже не действовали на него. Сиачень посмотрел на травяное поле и пробормотал про себя. Похоже, мне нужно искать травы, которым 200 лет и больше. Тем не менее, духовные звери, охраняющие эти травы, по крайней мере достигают пика 5-го ранга. Получить их будет нелегко. Пиковый духовный зверь 5-го ранга был эквивалентен святому высшей стадии. С совершенствованием Сиаченя в качестве великого мастера средней стадии ему будет трудно бросить им вызов. Богатство сопровождается опасностью. На пути совершенствования нужно бросить вызов небесам, бросить вызов земле и бросить вызов людям. Если человек даже не имеет смелости бороться, как он может продвинуться по долгому пути совершенствования? В глазах Сиаченя появился решительный свет. Он хлопнул правой ладонью по огромному дереву рядом с ним. Донг, донг. Сиачень собирался сесть и отдохнуть, чтобы подготовиться к выходу на травяное поле днем. Внезапно на его лице появилось удивленное выражение. Это прозвучало не совсем правильно. Сиачень обернулся и показал смущенное выражение. Он посмотрел на возвышающееся огромное дерево и попытался проникнуть в него своим духовным чутьем и посмотреть, что внутри него. Хуа! Как только его духовное чуть коснулось края дерева, Сиачень почувствовал, как будто его мозг укололи иглой. Это было чрезвычайно больно, поэтому Сиачень поспешно отозвал свое духовное чутье. Донг, донг. Сиачень снова сильно постучал по дереву и на этот раз внимательно слушал. На этот раз звук был еще более очевидным. Сиачень уверенно сказал: «Это действительно странно. Может ли оно быть полым?» — сказал Сиачень с некоторым подозрением. Он посмотрел на дерево перед собой. Чтобы окружить это огромное дерево, понадобилось бы несколько взрослых людей. Сиачень достал лунную тень из кольца мироздания. Он крепко ухватился за рукоять и собрал эссенцию на лезвии. На лезвии появилась сверкающая сабля света, которая рубанула толстый ствол дерева. Свет сабли длиной в 10 метров ударил в высокое дерево и издал звук хуа. Свет сабли был поглощен огромным деревом, и даже шрама не осталось. Сиачень убрал свою саблю и сказал: «Атаковать с помощью эссенции бесполезно, тогда давай попробуем использовать мой кулак». Взрыв. Мощный удар Сиаченя в 3500 килограммов силы ударил по стволу дерева, но дерево даже не дрогнуло. Сила прошла сквозь ствол дерева к корням под землей и вместо этого потрясла землю. Это было все еще бесполезно, поэтому Сиачень продолжал пробовать различные методы. Он хотел открыть дерево, чтобы исследовать его. В итоге результатов не было. Чем больше он терпел неудачу, тем больше был интерес Сиаченя. Он чувствовал, что это доказало, что внутри этого дерева были некоторые секреты. Сиачень вскочил и полетел к ветке. После этого он начал тщательно ее осматривать. Поскольку он не мог сделать это силой, ему пришлось искать вход. Пышное дерево простиралось высоко в воздух. Для Сиаченя было очень проблематично найти его. Сиачень медленно искал и двигался вверх метр за метром. Время медленно шло. Когда Сиачень достиг вершины дерева, он нашел отверстие, которое было вероятным входом. Дыра была очень хорошо спрятана, она была закрыта от глаз группой густых листьев. Если бы Сиачень не посмотрел внимательно, он бы его не нашел. Темное отверстие в дереве было только размером с небольшой резервуар. Она была достаточно большой, чтобы протиснуться сквозь нее. Сиачень сломал ветку дерева и бросил ее в отверстие. Спустя долгое время он услышал тихое эхо. Пока это не бездонная дыра, все должно быть хорошо. Так как он увидел, что ветка дерева ударилась о дно, Сиачень больше не колебался и не втиснулся в дыру. После того, как он вошел, она стала намного шире. Сиачень мог свободно развернуться и вытянуть руки. Скорость его спуска была очень высокой, и вскоре он почувствовал что-то твердое у основания ног. Он твердо приземлился на землю. Сиачень вытащил ночную жемчужину, и темное пространство сразу осветилось. Сцена дна мгновенно появилась в его видении. Это был просторный деревянный дом. Он был 10 метров в длину и 3 метра в ширину. В комнате было несколько простых украшений. Все они были обычными вещами. На стене был длинный портрет. Это было изображало человека гигантского роста. Он был одет в черное и имел длинные волосы. Его глаза были как глубокая вода, а лицо выглядело острым. Он стоял прямо, положив руки за спину. На земле перед ним была сабля. Губы мужчины в черном были слегка изогнуты по углам и выражали мрачную улыбку. Человек, который нарисовал это, был очень опытным, он смог реалистично описать свое выражение лица. Сиачень чувствовал, что этот человек был очень знакомым. Когда он использовал ночную жемчужину, чтобы осветить его, казалось, что этот человек был прямо перед ним. Сиачень внимательно посмотрел на внешность этого человека. Через мгновение он взволнованно воскликнул: «Это император Сабель, предок, основавший павильон Небесной Сабли. Он также был единственным императором в павильоне Небесной Сабли. На небесной смотровой площадке была его скульптура». Сиачень однажды бросил на него беглый взгляд, поэтому его впечатление не было глубоким. Теперь, когда он внимательно посмотрел на портрет, он вспомнил его. Никогда еще не существовало общественного мнения о том, кто является самым сильным в истории Великой Империи Цинь. Однако в истории было несколько императоров. Монарх Цинь первого поколения, безмолвный ночной император, громовой император и несколько императоров в истории Зеленой Империи Цинь. Никто не мог договориться о том, кто из них был самым сильным. К сожалению, эти императоры были из разных эпох. Они никогда не соревновались друг с другом, поэтому никто не знал, кто был самым сильным. Некоторые говорили, что это был император Сабли, потому что он смог разделить реку, охватывающую 5000 километров, одним ударом сабли. Некоторые говорили, что это был император меча секты Туманного Меча, потому что он однажды отправился в Великую Империю Цзинь, чтобы бросить вызов правителю того поколения. У всех были разные мнения, но никто не мог отрицать одну вещь. Эти люди были абсолютными экспертами, которые когда-то стояли на вершине Великой Империи Цинь. Истории их времени не угасли даже через 10 тысяч лет. Среди них император Сабли был одним из старейших. До окончания династии Тенью он уже основал павильон Небесной Сабли. Кроме того, он был одним из самых влиятельных людей континента Тенью в то время. Однако Сиачень был уверен, что это не бывшая резиденция императора Сабли. Это было потому, что портрет был нарисован кем-то, использующим описание позже. Он не был нарисован с императором Сабли в качестве модели. Сячень отошел от своих мыслей и обыскал комнату, чтобы узнать, сможет ли он найти какие-либо подсказки о том, кому принадлежит эта резиденция. Посреди комнаты был молитвенный коврик, который привлек внимание Сячиня. Молитвенные коврики были очень распространены, многие культиваторы использовали их, когда они садились и совершенствовались. Конечно, были некоторые молитвенные коврики, которые были необычны. Некоторые были сделаны из тростника, который имел духовную природу. Были даже некоторые, на которых было выгравировано маленькое образование, собирающее дух. Культивирование на нем может увеличить скорость поглощения духовной энергии. Сячень никогда не пользовался молитвенным ковриком и мало что понимал в этом. Его внимание привлекла куча черного пепла на молитвенном коврике.